Глава 23. Он проснулся в хорошем настроении. Даже трель будильника, что так сильно раздражала когда-то, сейчас не действовала на нервы. Ведь проснувшись, он мог всего лишь протянуть руку и коснуться той, что вносила в его утро частичку уюта, которого он был лишен с самого детства. Под боком сопела Вероника, уткнувшись носом в его плечо. Утомленная, с распухшими от поцелуев губами и все еще розовыми щеками после длинной ночи ласки любви. Он откинул прядь мягких волос. Нежно провел костяшками пальцев по щеке и улыбнулся своим ощущениям. Полному умиротворению и чувству безграничного счастья. «Вот и все», — вдруг подумал он. «Конец моей одинокой, никчемной холостяцкой жизни. Не нужно чего-то ждать, кого-то искать. Вот она, женщина, рядом с которой он готов провести остаток жизни». Чувства, которые он испытывал к Веронике, были всепоглощающими. Он понятия не имел, любовь это или привязанность, но знал точно, что свою дальнейшую жизнь разделит с ней. Он и не догадывался, насколько одинок был до встречи с Вероникой, и уже не представлял будущее без нее. Маленькая девочка-женщина всего лишь за несколько недель сумела пробить стену цинизма, за которой он прожил много лет, лишая себя простых земных радостей. Мог ли он подумать когда-то, что бытовая повседневность с женщиной настолько ему понравится? Ее зубной щетки, нескольких пар сменного белья в комоде рядом с его трусами и небольшой косметички в ванной было уже недостаточно. Он хотел заполнить каждый уголок своего дома Вероникой. Ее вещами, ее смехом, ее улыбкой. В последнее время воображение рисовало картины, о которых он и не помышлял вовсе. Веронику как неотъемлемую часть его жизни. Она станет его опорой. Будет поддерживать в трудную минуту и обеспечит тыл, когда это будет необходимо. Огнев был уверен, она справится со всеми сложностями, с которыми они наверняка столкнутся, будучи семьей. Он смотрел трезво на вещи и понимал, что супружеская жизнь, даже с такой покладистой женщиной, как Вероника, не всегда будет гладкой. И дело даже не в ней, а в нем. Уж очень паршивый у него нрав. И наступит момент, когда она просто перестанет прогибаться под него и проявит, наконец, свой характер. А характер у Вероники имеется. Он знаком с его проявлением. Его девочка не такая уж белая и пушистая, и это вовсе не минус, а большой плюс. Ему безумно нравилась ее многогранность. Даже дерзость, с которой она вела себя на предновогодней вечеринке, его приятно удивила. Он не представлял жизнь рядом с женщиной, которая бы потакала ему во всем. Он попросит Веронику уволиться с работы. Именно попросит, потому что поставить ее перед фактом о своем решении будет крайне глупо с его стороны. Она просто объявит войну. Он постарается убедить ее в том, что для них обоих будет крайне важно, если она займется созданием семейного уюта. Возможно, он купит дом, чтобы ей было чем заняться на первое время, обустраивая его. Он приведет логические доводы. Под конец она согласится и поймет, что он прав. Если оба будут работать, у них просто не будет времени на создание нормальной семьи. И пример тому их нынешняя ситуация. Ведь они практически не проводят время вместе. Приходят уставшие с работы, ужинают, занимаются сексом, спят. А на следующий день все по новой. Домохозяйка ему не нужна. Он не желает обременять Веронику повседневной бытовухой. Если захочет работать, пусть работает. Но не с такой самоотверженностью и фанатизмом, с которыми она исполняет свои обязанности. Он прекрасно знал, что она хотела сделать карьеру. Прекрасно видел ее энтузиазм, когда она принималась за решение различных проблем. Видел победу и азарт в глазах, когда добивалась успехов. Но именно семья, а не работа, должны стоять для нее на первом месте. Она должна родить детей, в конце концов. При мысли о детях он почувствовал благоговение и гордость за то, что именно Вероника станет матерью его детей. Она будет хорошим родителем. Нежной, любящей, справедливой. Он вспомнил, как она сообщила на островах, что начала принимать противозачаточные таблетки. Вспомнил чувство легкой досады, которое он быстро заглушил. Воображение уже тогда яркой вспышкой осветило картину. Вероника с нежной улыбкой, кормящая грудью их малыша. Настроение было превосходным. Он разложил все по полочкам. Все стало предельно ясным. Оставалось самое главное – купить кольцо и сделать предложение. И кольцо обязательно должно быть сделано на заказ. Единственное в своем виде. Его женщина недостойна носить готовый продукт. Сегодня же он свяжется с известным итальянским ювелирным домом. Он зашел в душевую кабину и включил холодную воду. Острые иголочки впивались в кожу, передавая энергию на весь день. Услышал, как открылась дверь в просторную кабину, и зашла Вероника. Сейчас она, как обычно, завизжит от холодных струй воды, но не убежит, а крепко прижмется к его спине, обхватывая торс руками. «Холодно!» – запищала она. «Включай теплую воду!» «Терпи!» «Не могу!» «Еще немного, малыш!» Он улыбался, восхищаясь ее упрямством в хорошем смысле этого слова. Первый раз, когда они приняли вместе контрастный душ, она призналась, что никогда раньше не делала ничего подобного. И что это ей категорически не нравится. И тем не менее, каждое утро она присоединялась к нему. Они быстро приняли душ, позавтракали и спустились в фойе. Дима уже припарковал машину у тротуара. Обычно, когда они спускались, Веронику тоже ожидало такси. На работу они отправлялись порознь. Но сегодня Огнев решил отменить его. Вероника уже никогда не будет им пользоваться. Их отношения с позапрошлого вечера ни для кого не секрет, так что нет необходимости приезжать на работу отдельно. От этой мысли его настроение еще больше улучшилось. «Да неужели?» пропел Дима, когда они оба сели на заднее сиденье. «Вероника, рад видеть тебя. Давно надо было плюнуть на свои принципы и мнения людей. Вот скажи, не лучше ехать с комфортом, чем в вонючем такси?» Огнев услышал тяжелый вздох. Посмотрел на Веронику и нахмурился. Она была бледна. Усердно кусала нижнюю губу и лихорадочно теребила ремешок сумочки. Нервничала. Сегодня они впервые появятся вместе у всех на виду. Ему совсем не нравилась ее скованность. И вдобавок он чувствовал досаду на себя за то, что довел ее до такого состояния. Он знал, Вероника не до конца доверяет ему. И, скорее всего, до сих пор не верит в возможность их совместного будущего. Ведь его признание на вечеринке было далеко не многообещающим. Как он сказал? «Плыть по течению, а там будь что будет?» Он горько усмехнулся. «Дурак! И как она его не послала посреди танца?» Он снова взглянул на нее. Она пустым взглядом уставилась на быстро меняющиеся пейзажи за окном. Взял ее за подбородок и развернул лицом к себе. Она улыбнулась, стараясь скрыть печаль в глазах. Наклонился и нежно поцеловал податливые губы. Вероника прерывисто вдохнула и покорно раскрылась под натиском его языка. «Приехали», — сообщил Дима. Огнев отстранился и твердо посмотрел в ее глаза. «Ты мне доверяешь?» Вероника еле заметно кивнула. «Тогда расслабься. Все будет хорошо, обещаю». Она была очень напряжена, когда они зашли в вестибюль здания. Он чувствовал потоки неуверенности и скованности, исходящие от нее. Он крепко держал ее ладонь в своей руке и был уверен. Если немного ослабит хватку, она выдернет ее и отстранится. «На нас все смотрят». Говорит настолько тихо, что он с трудом расслышал ее слова. «Привыкай». «Потерпи, малыш. Через несколько дней ты официально станешь моей невестой. и будешь идти не с опущенной, а с высоко поднятой головой. «Сделаю предложение в новогоднюю ночь», — вдруг решил он. «Ровно через 5 дней». Они зашли в лифт и поднялись в молчании в юридический отдел. Когда двери открылись, Вероника быстро чмокнула его в щеку и, помахав рукой, выбежала из кабины. Лифт довез Огнева на последний этаж. В приемной, кроме Кати, его ожидал заместитель Гладышева. Увидев Огнева, он встал из кресла и пожал ему руку. «Доброе утро, Александр Владимирович. Не могли бы вы уделить мне несколько минут?» «Причина. Я узнал, кто передавал конфиденциальную информацию Бродскому». Огнев кивнул и попросил Катю приготовить 2 кофе. Они прошли в его кабинет. Николай плотно закрыл дверь и расположился в одном из кресел напротив Огнева. «Слушаю вас. В общем, не буду ходить вокруг да около. Я понимаю, учитывая последние события, которые произошли в субботу вечером, вам будет неприятно услышать то, что я вам скажу. Но этим человеком является Ульянова Вероника». От выражения, которое появилось на мгновение на лице Огнева, у зама начальника безопасности все похолодело внутри от вдруг возникшего необъяснимого страха. Он прочистил горло и продолжил. «Она состояла в отношениях с Бродским больше года назад. И, судя по информации, которой я владею, они до сих пор любовники. Ульянова познакомилась с ним, когда проходила юридическую практику в конторе его отца. Я переговорил с некоторыми служащими этого адвокатского бюро, и они это подтвердили. Сказали, что они открыто не встречались, и тем не менее всем было известно, что между ними что-то происходит». Он замолчал, разглядывая Огнева. Тот, откинувшись на спинку кресла, сидел в расслабленной позе и в задумчивости вертел между пальцами золотую ручку. Он молчал несколько минут, прежде чем спокойным голосом сказал: «Мне нужны доказательства ее виновности». Николай кивнул и открыл папку, которую принес с собой. «Эти фотографии были сделаны на прошлой неделе, в среду, в полдень, в одном из торговых центров». Он передал снимки Огневу, который немного помедлил, прежде чем взять их в руки. Золотая ручка треснула пополам от яростного напора пальцев, когда Огнев увидел Веронику, целующуюся с Бродским. Никогда прежде Огнев не чувствовал настолько сильную боль. Он не раз сталкивался с предательством и коварством, но то, что он испытывал сейчас, не шло ни в какое сравнение с теми чувствами. Он физически ощутил боль в груди, невыносимую, разрывающую изнутри и оставляющую глубокие болезненные раны. «Что прикажете делать, Александр Владимирович?» Утро выдалось не такое уж и ужасное. Переступив порог нашего отдела, я не наткнулась на осуждающий взгляд Ирины Федоровны или презрительный взгляд Кузнецова. И даже Олег Эдуардович не смотрел на меня с жалостью, которую я уже приготовилась прочитать в его глазах. Все вели себя как обычно. Кроме Нади, которая с хитрой и незлобной улыбкой следила за мной из-под лобья. «Так и будешь сверлить меня взглядом?» – не выдержала я. «Буду. Ох, Вероника, правду говорят. В тихом омуте черти водятся. Как тебе удалось подцепить Огнева?» «Как?» – переспросила я. «Действительно, как?» «Обстоятельства, наверное». «Обычные обстоятельства не в силах заставить Огнева обратить внимание на женщину». Я пожала плечами. «Я не знаю, что ответить на твой вопрос». Улыбнулась ей. «Ты просто была сама собой. Ты настоящая, а Огнев, полагаю, уже пресыщен отношениями с фифами мирового масштаба. Может, ты и права». «И как давно это длится?» «Месяц». «Ну что ж, поздравляю. Хотя я догадывалась». «Правда?» «Да. Уж слишком быстро ты пришла в себя после той поездки из Швейцарии. Последнее время ты не выглядела печальной. Скорее, наоборот, чрезмерно счастливой. Я предполагала, что у тебя появился мужчина. Нужно было лишь сопоставить некоторые события и детали, чтобы обо всем догадаться. «Скажите, пожалуйста, мисс Марпл, где же я прокололась?» — хмыкнула я. «Дорогой телефон, который ты не можешь себе позволить. Твой загар, который ты приобрела явно не в солярии. Отпуск Огнева стал самой популярной темой на этажах, поскольку он ни разу не позволял себе отдых более чем на 3 дня». А тут, бац, он уезжает на 10 дней. Тебе тоже ни с того ни с сего продлевают отпуск на такой же срок. И вы оба возвращаетесь на работу в одно и то же время. Оба отдохнувшие и загорелые. Думаю, ты ошиблась в выборе профессии. Ага, и очень об этом жалею. Мы громко рассмеялись. Надя запрокинула голову, стуча ладонью по столу. А я скатилась с кресла, держась за живот. Мы смеялись долго, пока громкий стук в дверь не прервал наше веселье. Я выглянула из-за стола и уставилась на 2 мужчин, вошедших в кабинет. Быстро встала, одернула юбку и с серьезным видом села в кресло. «Вероника Андреевна», — сказал один из них, — «прошу вас собрать личные вещи и покинуть здание в течение 10 минут». Ничего не понимая, я молча сидела и переводила взгляд с одного бесстрастного лица на другое каменное. «Джентльмены, а не соизволите ли вы нам изложить причину столь нелепой просьбы?» – спросила Надя. «Госпожа Ульянова наверняка прекрасно понимает, в чем дело». «Взгляните на госпожу Ульянову. Я вижу недоумение на ее лице, но никак не догадку. Так в чем же дело?» «Вы подозреваетесь в корпоративном шпионаже в пользу компании «Строймастер». В течение недели вам будут предъявлены официальные обвинения. А сейчас, пожалуйста, покиньте здание». «Это что, шутка?» – спросила я осипшим голосом. Мужчина не соизволил ответить на мой вопрос. Я перевела взгляд на Надю. Она сидела с приоткрытым ртом и недоверчиво на меня смотрела. «Надя, я понятия не имею, о чем они говорят». «Наверное, это какая-то ошибка», — сказала она непреклонным тоном. «А господин Огнев вообще в курсе, чем это вы тут занимаетесь?» «Это его личное распоряжение». Что-то обрывается во мне и тянет в глубокую темную пропасть. Черная дыра засасывает, уничтожая все живое, что еще оставалось во мне. «Пожалуйста, не заставляйте силой выводить вас из здания!» Поднимаюсь и двигаюсь, словно робот. Надеваю пальто и беру сумочку. Мужчины расходятся, пропуская меня. Выхожу из кабинета и слышу, как они следуют за мной. В холле стоит Ирина Федоровна и осуждающе на меня глядит. Отвожу глаза и натыкаюсь на недоверчивый взгляд Олега Эдуардовича. «Я не понимаю, что происходит». Говорю безжизненным голосом и останавливаюсь рядом с ним. Он молчит, ничего не отвечает. Я разворачиваюсь и захожу в кабину лифта. «Я попытаюсь во всем разобраться». Слышу его голос, прежде чем двери успели закрыться. Мужчины сопровождают меня до самого выхода из здания. «Не покидайте пределы Москвы в ближайшее время», говорит один из них. Он окидывает меня взглядом, прежде чем добавить. «Может, вам вызвать такси?» Мотаю головой, разворачиваюсь и выхожу на улицу. Растерянно оглядываюсь по сторонам, не имея понятия, куда идти. Поднимаю лицо к небу, чувствую касание первых снежинок на щеках и улыбаюсь. Резкий порыв ветра проникает сквозь неплотную ткань пальто. Зарываюсь носом в его ворот, глубоко засовываю руки в карманы и медленно спускаюсь вниз по улице. На душе странное чувство. Полное отгорожение от внешнего мира. Ничего не вижу вокруг, лишь прямые тротуары, покрытые тонким покрывалом пушистого снега. Слабый шум в голове переходит в сильные ритмичные удары по вискам. Слежу за собой будто со стороны и понимаю, что я абсолютно спокойна. Я уверена, все обойдется. Необходимо лишь связаться с Сашей и попросить все объяснить. Дрожащими от холода пальцами открываю сумочку и пытаюсь найти телефон. Тщетно. Вспоминаю, что оставила его на столе на работе. Возвращаться нет смысла. Меня просто не впустят в здание. Наверное, это чья-то жестокая шутка, в которой нет ни капли юмора. Почему подобное происходит со мной? Что за нелепые обвинения в мой адрес? Почему Огнев лично не захотел поговорить со мной и прояснить ситуацию, а дал распоряжение вывести из здания словно преступницу? Ему ли не знать, что я не способна на предательство? Я уверена, он знает, что я люблю его, даже если я ни разу не призналась в этом. А может, он узнал о том, что произошло со мной? О моей связи с Бродским? И я просто стала ему противной и таким образом решил избавиться от меня? Нет, глупости, бред. Он бы известил лично о своем решении расстаться и не прибегнул бы к подобным действиям. Значит, остается лишь одно. Он действительно считает меня предательницей. В таком случае пусть предъявит доказательства моей виновности. Да, решено. Я поговорю с ним. Заставлю все объяснить. Пусть предъявит обвинение лично, а не через посторонних людей, словно трус. Останавливаюсь и с удивлением понимаю, что уже темнеет. Спрашиваю у прохожего время. Оказывается, целых 3 часа бродила по улицам, ничего не замечая вокруг. Снег усилился, падая тяжелыми хлопьями на землю. Кожаные туфли насквозь промокли. Ловлю удивленный взгляд проходящей мимо девушки. «Да, знаю, дорогая, что одета не по погоде. Просто еще утром я была уверена, что домой вернусь с комфортом на Огневском Майбахе», — мысленно отвечаю. Взмахом руки ловлю такси. Называю адрес Огнева и прошу водителя включить печку на максимум. У меня все еще был ключ от его квартиры. Я решила поехать к нему и дождаться его там. При входе в дом охрана здоровается со мной, не останавливает. Наверное, Огнев не успел известить их о том, что я больше нежеланный гость в его доме. Да ему, наверное, и в голову не пришло, что я осмелюсь явиться к нему. Захожу в лифт, провожу магнитной картой по сенсору и устремляюсь вверх в апартаменты, которые стали моим вторым домом. Смотрю в зеркало и вижу девушку с посиневшими от холода губами и мокрыми от растаявшего снега волосами. Взгляд усталый, но не от физической нагрузки, а от жестоких, несправедливых ударов судьбы. «Сегодня все встанет на свои места», — вдруг поняла я. От сегодняшнего разговора зависит моя дальнейшая жизнь. Когда зашла в квартиру, сразу почувствовала чье-то присутствие. «Это плохая идея», — услышала я голос Димы. Он вышел из коридора, что соединял холл с кухней. «Тебе лучше уйти». Он подошел ближе, преграждая дальнейший путь. «Я должна с ним поговорить. Пожалуйста, дай мне пройти». «Ты хоть понимаешь, что ты натворила?» «Я ни в чем не виновата». Он долго смотрел на меня, прежде чем сказать. «Не знаю почему, но я тебе верю». «Спасибо». Тихо говорю осипшим голосом. В горле запершило от непролитых слез. Мне так нужна была чья-то поддержка. «Где он?» «У себя в кабинете, но я не пущу тебя к нему». «Прошу тебя». «Ты понятия не имеешь, на что нарываешься. Лучше обожди пару дней, потом я подстрою вашу встречу. Но сейчас не стоит к нему приближаться». «Я не могу ждать. Не могу, понимаешь?» Вымученно шепчу. Отталкиваю Диму и быстро устремляюсь в направлении кабинета. «Стой, дура, куда прешь? Жить надоело!» Предостережение Димы не останавливает, а наоборот заставляет ускорить шаг. На секунду останавливаюсь перед дверью. Перевожу дыхание и тихо вхожу в кабинет. В комнате мрачно, почти темно. Тусклый свет настенной лампы освещает лишь небольшую часть кабинета. За столом никого. Перевожу взгляд в дальний угол, от которого физически чувствую сильную энергию. Огнев сидел на кожаном диване, держа стакан с янтарной жидкостью в руке. Из-за плохого освещения не вижу выражения его глаз. Лишь черты лица. «Явилась! Не побоялась!» Голос тихий, вкрадчивый. Проникает под кожу и моментально вселяет большую порцию страха. «А я должна бояться?» «Нет, не должна, если бы была полной дурой». Он замолчал, в задумчивости вертя стакан с алкоголем. «Но ты ведь не такая», — добавляет настолько тихо, что я еле расслышала его слова. «Ты очень умная, но при этом лживая, расчетливая, продажная шлюха». Стакан в его руке трескается от напора пальцев, и все его содержимое стекает на бежевый ковер. Я сглатываю и со страхом понимаю, насколько прав был Дима. Огнев способен уничтожить меня. Точно так же, как минуту назад его пальцы уничтожили хрупкий хрусталь. Его напускное спокойствие — лишь оболочка, под которой бушует безграничная ярость. И вся ее сила сейчас направлена на меня. Мне не достучаться до него. И он не станет слушать мои объяснения. Он уже все решил. «Уходи!» — кричит мой разум. «Беги, пока не поздно!» Я резко разворачиваюсь и быстро направляюсь к двери. «Еще один шаг, и ты пожалеешь, что родилась на этот свет». От слов, сказанных спокойным, бесстрастным голосом, меня парализует от страха. Еще ни разу в жизни мне не было настолько страшно. Ни разу в жизни. Слышу, как он поднимается с дивана и медленными шагами сокращает расстояние между нами. «Я хочу уйти», — шепчу, чуть ли не плача, когда спиной чувствую жар его тела. Он стоит позади, ничего не говорит и даже не касается меня. «Пожалуйста». Слышу его глубокий вдох, и он делает последний шаг, что разделяет нас, и обхватывает мою шею сильной рукой. Немного поворачивает голову в сторону и шепчет на ухо. «И что же мне с тобой сделать, а, Вероника?» Всхлипываю от ужаса. «Позволить все объяснить и дать нам возможность во всем разобраться». Не могу справиться со страхом и начинаю беззвучно плакать. Я уже знала, что последует боль. Не физическая, нет. Я была уверена, Огнев не способен поднять на меня руку. Но зато он способен уничтожить морально, вселяя страх и панику. И боль от этого будет невыносимой. Потому что после его действий наступит конец. И я никогда больше не стану прежней. Его действия рассчитаны на полное мое уничтожение. Останется лишь оболочка бездушной, безжизненной куклы. Он разворачивает меня и бесстрастно вытирает мои слезы. «Не плачь. Тебе это уже не поможет». Хочу исчезнуть из его поля зрения. Желание доказывать свою невиновность отпало. Мне уже все равно, считает он меня предательницей или нет. Я просто не хочу здесь находиться. Ни с ним и ни сейчас. Он приспускает с моих плеч пальто, и оно тихо падает к моим ногам. Затем он медленно и аккуратно начинает расстегивать пуговицы на моей блузке. «Не надо. Пожалуйста». Не смею открыто сопротивляться, потому что боюсь спровоцировать Огнева на более жестокие действия. Молю лишь взглядом и словом. Он не обращает никакого внимания на мою просьбу. Распахивает ворот блузки и проводит указательным пальцем по ложбинке между грудей. «Зачем строила из себя невинность? Зачем вынуждала брать нежно, когда самой хотелось, чтобы тебя имели жестко и грубо? Захотелось разнообразия после Бродского?» Качаю головой. Не вижу сквозь пелену слез его выражения глаз, но слышу голос, полный презрения и отвращения. «Пожалуйста, дай мне все объяснить. Я не понимаю, что происходит и почему меня обвиняют в том, чего я не делала. Саша, я... Между мной и Бродским не было никаких отношений». «Никаких?» Мотаю лихорадочно головой. Уже не пытаюсь скрыть ужас, который охватил все мое существо. «Он тебя трахал?» «Не надо, прошу». «Отвечай! Он тебя трахал?» «Прости». Шепчу. Он в бешенстве отталкивает меня, прислоняя к стене. Затем его рука снова обхватывает шею. «Ты просишь прощения? Какая же ты тварь!» Он берет меня за локоть и, как провинившегося ребенка, ведет к столу. Толкает вперед, и я больно ударяюсь животом о его край. Хочу развернуться, но Огнев рукой прижимает мое лицо к его поверхности. Обнаженной грудью чувствую прохладу красного дерева. Через секунду он поднимает подол моей юбки. Дергаюсь в его руках, но он лишь сильнее прижимает меня к столу. «Что ты делаешь?» «Тебе понравится, не дергайся». «Господи, нет, не делай этого! Пожалуйста, не надо!» Одним рывком он спускает мои колготки и трусы. «Саша, прошу!» Молю, не скрывая своего страха. «Я не предавала! Клянусь, я бы не смогла!» «Заткнись!» «Я люблю тебя!» Сильный кулак ударяет по поверхности стола возле моей головы. «Не смей говорить о любви!» Резкий толчок пронзает мою плоть. Сильно кусаю нижнюю губу, чтобы не закричать от боли. Он продолжает прижимать мою голову к поверхности стола, ритмично врезаясь в мое тело. Я чувствую волны беспощадной силы, направленные на то, чтобы унизить, раздавить, уничтожить. Закрываю глаза и пытаюсь отключить мозг, как когда-то. Но ничего не выходит. Процесс саморазрушения запущен. На этот раз мне не спастись. Мне уже никогда не удастся выбраться из ямы полной боли. Я просто захлебнусь в ней. Чувствую, как Огнев ускоряет движение. Затем замирает на долю секунды и изливается, делая рваные толчки. Он опускает голову на мою спину, тяжело дыша. Через минуту, когда его дыхание снова стало ровным, он отстраняется. От бессилия скатываюсь к его ногам. Слышу звук застегивающейся ширинки и бляшки ремня. «Встань!» «Встать? Как? Ведь у меня нет сил сделать хотя бы вдох полной грудью». «Я сказал, встань!» Легко толкает носком меня в бедро. Действие рассчитано не на то, чтобы причинить боль, а просто унизить напоследок. Опираюсь о пол ладонями, затем о край стола. С трудом становлюсь на ноги. Они почти не держат меня, а я опираюсь всем весом о стол. «На меня смотри!» Кивает, когда я исполняю его приказ. «Если ты еще хоть раз появишься в поле моего зрения, клянусь, ты об этом крупно пожалеешь. Уяснила?» Дважды киваю. «Да». Опускаю голову, смотрю на одеревеневшие пальцы, которые вцепились в края блузки. «А помнишь, ты обещал, что никогда не причинишь мне боль?» Поднимаю взгляд, смотрю в бесстрастное лицо и слышу в ответ. «У тебя есть 2 минуты, чтобы привести себя в порядок и навсегда исчезнуть из моей жизни».